গোপী জন্ম Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Имишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 5. Беседа Видуры с Майтрей. Майтрея продолжал. Затем Господь взглянул на воду, возникшую из электричества. Так, соединившись с вечным временем и внешней энергией, вода превратилась в землю, основным свойством которой является запах. Комментарий. Из приведенного в предыдущих стихах описания физических элементов явствует, что обязательной составляющей каждого этапа творения, наряду с прочими дополнениями и изменениями, является взгляд Всевышнего. Последним, завершающим штрихом каждого преобразования является взгляд Господа, действующего, подобно художнику, который смешивает на палитре разные краски, чтобы получить нужный ему оттенок. Когда один элемент соединяется с другим, к его свойствам прибавляются новые. К примеру, небо порождает воздух. Небо обладает только одним качеством – звуком. Но, соединяясь со взглядом Господа, вечным временем и внешней энергией, оно преобразуется в воздух, обладающий уже двумя свойствами – звуком и осязаемостью. Аналогично этому, воздух, возникнув, вступает во взаимодействие с небом, временем и внешней энергией Господа. И таким образом появляется электричество. Когда же электричество, взаимодействуя с воздухом и небом, соединяется со временем, внешней энергией и взглядом Господа, образуется вода. Небо на заключительном этапе его формирования обладает только одним признаком – звуком. У воздуха их уже два – звук и осязаемость. Электричество имеет три свойства – звук, осязаемость и форму. У воды их четыре – звук, осязаемость, форма и вкус. Последней в процессе формирования физических элементов появляется земля, которая обладает всеми пятью качествами – звуком, осязаемостью, формой, вкусом и запахом. Хотя все эти элементы являются соединением различных компонентов творения, они не образуются сами собой, как краски на палитре не смешиваются сами, до тех пор, пока их не коснется рука художника. На самом деле, эту автоматически действующую систему приводит в движение взгляд Господа. Живое сознание является основным фактором всех физических превращений. В Бхагавад-гите об этом говорится следующее. Таким образом, обыкновенному человеку взаимодействие физических элементов могут показаться чудом. Однако на самом деле всеми их превращениями управляет Господь. Те, кто не видит ничего, кроме изменений физических элементов, и не понимает, что за всеми этими изменениями стоит воля Господа, никак нельзя отнести к числу разумных людей, даже если весь мир считает их великими учеными. Майтрея продолжал. «О добродетельный! Все высшие и низшие качества, которыми обладают физические элементы, начиная с неба и кончая землей, возникают только благодаря тому завершающему штриху, каким является взгляд Господа». Божества, управляющие всеми перечисленными выше физическими элементами, это экспансии Господа Вишну, наделенные особыми полномочиями. Их тела состоят из вечного времени и внешней энергии, а сами они являются неотъемлемыми частицами Господа. Им было поручено управлять различными сферами деятельности Вселенной, но, не сумев справиться со своими обязанностями, они обратились к Господу с чудесными молитвами. Комментарий. Вопреки мнению невежественных людей, представление о том, что всеми делами во Вселенной вершат различные правители-полубоги, живущие на высших планетах, вовсе не являются выдумкой. Полубоги – это частичные экспансии Верховного Господа Вишну, а их тела состоят из вечного времени, внешней энергии и части сознания Всевышнего. Люди, животные, птицы и так далее – тоже неотъемлемые частицы Господа, которые также обладают различными материальными телами. Однако они не являются полубогами, управляющими материальными процессами. Это полубоги управляют ими. Данную систему управления нельзя считать излишеством. Полубоги также необходимы, как министерства, управляющие деятельностью современного государства. Живые существа, находящиеся под властью полубогов, ни в коем случае не должны презрительно относиться к ним. Все полубоги – это великие преданные Господа, которым поручено исполнять во Вселенной определенные функции. Можно сколько угодно негодовать на Ямараджу за то, что ему приходится наказывать грешные души. Однако не следует забывать, что Ямараджа, занимающийся этим неблагодарным делом, так же, как и все остальные полубоги, является преданным Господа и наделен им особыми полномочиями. Власть полубогов, которая выступает в роли помощников Господа, не распространяется на преданного Господа. Но тем не менее, преданный всегда уважительно относится к полубогам, принимая во внимание то высокое положение, которое они занимают по воле Господа. Вместе с тем, преданный Господа не настолько глуп, чтобы принимать полубогов за Верховного Господа. Лишь глупцы могут думать, будто полубоги находятся на одном уровне с Вишну. На самом деле, все они просто выполняют функции его слуг. Того, кто считает полубогов равными Господу, называют пашанди, атеистами. Полубогам поклоняются люди, в той или иной степени практикующие гьяну, йогу и карму, то есть имперсоналисты, люди, занимающиеся медитацией, и те, кто трудится ради наслаждения плодами своего труда. Но преданные поклоняются только Верховному Господу. Они поклоняются Ему не ради материальных благ, которых домогаются материалисты, в том числе и те, кто ищет духовного освобождения, занимается мистической йогой или совершает ведические обряды. Преданные поклоняются Верховному Господу, чтобы обрести чистую, беспримесную преданность Ему. Те же, кто не стремится развить в себе любовь к Богу, являющуюся главной целью человеческой жизни, отказываются поклоняться Господу. Такие люди, отвергающие любовные отношения с Богом, собственными поступками обрекают себя на страдания. Господь, подобно полноводной Ганге, одинаково относится ко всем живым существам. Воды Ганги несут очищение каждому, но тем не менее на ее берегах растут разные деревья. Хотя манговое дерево и дерево нимба, растущие на берегу Ганги, пьют одну и ту же воду, они приносят абсолютно разные плоды. Плоды одного из них божественно сладкие, а плоды другого адски горькие. Горечью плодов дерева нимба обязана в своей прошлой деятельности. И сладость плодов мангового дерева также является результатом его кармы в прошлом. В Бхагавад-гите Господь говорит: «Их, завистливых, злонравных, последних из людей, я навеки низвергаю в пучину материального существования, обрекая их снова и снова рождаться в разнообразных демонических формах жизни». Полубоги, ямараджи и другие правители Вселенной нужны для того, чтобы надзирать за такими завистливыми, обусловленными душами, которые представляют собой вечную угрозу спокойствию в Царстве Бога. Все полубоги – это преданные слуги Господа, облеченные Его доверием, и потому никто не вправе прицать их. Полубоги сказали: «О Господь, Твои лотосные стопы подобны зонту, который защищает предавшиеся Тебе души от всех невзгод материального существования. Мудрецы, укрывшиеся под их сенью, сбрасывают с себя бремя всех материальных страданий, поэтому мы припадаем к Твоим лотосным стопам». Комментарий. Многие мудрецы и святые пытаются вырваться из круговорота рождения и смерти и покончить со всеми материальными страданиями. Но только те из них, кто укрывается под сенью лотосных стоп Господа, легко избавляются от подобных страданий. Те же, кто занимается другими видами трансцендентной деятельности, продолжают страдать. Таким людям чрезвычайно трудно сбросить с себя бремя страданий. Им может казаться, что они обрели освобождение, но на самом деле обрести освобождение, не найдя прибежища у лотосных стоп Господа, невозможно. Такое мнимое освобождение не спасет их от нового падения в пучину материального существования, несмотря на все их аскезы и покаяния. Это мнение полубогов, которые не только постигли ведическую мудрость, но и наделены способностью видеть прошлое, настоящее и будущее. Мнение полубогов вполне авторитетно, поскольку полубоги управляют всеми делами во Вселенной. Господь доверил им выполнять эти функции, так как они являются Его верными слугами и преданными. Полубоги продолжали: «О Отец! О Господь! О Личность Бога! Живые существа в материальном мире обречены на страдания трех видов, поэтому они не могут быть счастливы. Отчаявшись найти счастье в этом мире, они ищут прибежище под сенью Твоих исполненных знания лотосных стоп, и потому мы тоже укрываемся под их сенью». Комментарий. Преданное служение нельзя считать ни проявлением религиозной сентиментальности, ни материальной деятельностью. Это реальный путь, идя по которому живое существо обретает трансцендентное духовное счастье и избавляется от тройственных страданий материального мира. Эти тройственные страдания, причиняемые телом, умом и другими живыми существами, а также они могут быть вызваны стихийными бедствиями. Все, без исключения материально обусловленные живые существа, будь то человек, животное, полубог или птица, обречены на страдания, физические или психические, домогания тела, различные болезни, страдания, причиняемые другими живыми существами, и страдания, вызванные сверхъестественными силами. Их счастье – это не что иное, как тяжелая борьба за избавление от этих самых страданий, присущих обусловленной жизни. И единственный путь избавиться от них, и единственный путь, ведущий к спасению, это найти прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога. Можно возразить, что избавиться от материальных страданий способен только тот, кто обладает настоящим знанием. И это неоспоримая истина. Однако, поскольку лотосные стопы Господа исполнены трансцендентного знания, человек, укрывшийся под сенью его стоп, обретает совершенное знание. Об этом уже шла речь в первой песне Бхагаватам. Тот, кто занимается преданным служением Васудеве, личности Бога, не испытывает недостатка в знании. Господь сам рассеивает тьму невежества в сердце преданного. Он говорит об этом в Бхагавад-гите. Эмпирическая философия не способна избавить человека от тройственных страданий материального существования. Любые попытки обрести трансцендентное знание вне служения Господу – пустая трата драгоценного времени. Дорогой Видура, полубоги продолжали. Лотосные стопы Господа сами по себе являются средоточием всех мест паломничества. Великие мудрецы, чей ум ясен, на крыльях вет стремятся к гнезду твоего лотосоподобного лица. Некоторые из них пользуются любой возможностью, чтобы предаться твоим лотосным стопам, найдя прибежище у лучшей из рек Ганги, воды которой смывает с человека все грехи. Комментарий. Парамахамсы подобны царственным лебедям, которые вьют свои гнезда в зарослях лотоса. Разные части трансцендентного тела Господа обычно сравнивают с цветком лотоса, поскольку в материальном мире лотос является воплощением красоты. В мире нет ничего прекраснее Вед или Бхагавад-гиты, поскольку заключенное в них знание поведал сам Господь. Парамахамсы, чистые сердцем преданные, вьют свои гнезда на лотосоподобном лике Господа и укрываются под сенью его лотосных стоп, достигая их на крыльях ведической мудрости. Это поэтическое сравнение. Конечно же, Господь является изначальным источником всего сущего. Поэтому люди, обладающие разумом и постигшие мудрость Вед, ищут прибежище у Господа, как птицы, которые, вылетев из гнезда, всегда стремятся вернуться обратно, ибо знают, что только в своем гнезде могут обрести покой и отдохновение. Цель ведического знания – помочь человеку постичь Верховного Господа, о чем сам Господь говорит в Бхагавад-гите. Разумные люди, которые подобны лебедям, стремятся во что бы то ни стало обрести покровительство Господа, так как блуждание в дебрях ума и бесплодные обсуждения различных философских систем не приносят им никакого удовлетворения. Всемилостивый Господь устроил так, что Ганга несет свои воды через всю Вселенную, и любой, кто входит в воды этой священной реки, смывает с себя грехи, которые совершает на каждом шагу. В мире существует немало рек, омовение в которых пробуждает в человеке сознание Бога, и главное среди них – Ганга. По земле Индии течет 5 священных рек, но нет реки священнее Ганги. Ганга и Бхагавад-гита – основные источники трансцендентного счастья для людей, и те, кто обладает разумом, обращаются к ним за помощью, чтобы вернуться домой к Богу. Даже Шрипада Шанкарачарья утверждает, что крупица знания, заключенного в Бхагавад-гите, и глоток воды из Ганги могут спасти человека от суда Ямараджи, бога смерти. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали чтение 5 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Беседа Видуры с Майтреей». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.